Глава 12. Коронованная редька. Расставшись с Мирендолем, Жакмен Лампур еще не имел ни малейшего представления о том, что, собственно, он намерен предпринять. Лишь дойдя до конца Поннёв, он остановился и некоторое время в нерешительности переминался с ноги на ногу, подобно пресловутому буриданову ослу, который не мог выбрать между двумя кормушками, или бруску железа, который с разных сторон притягивают два одинаковых магнита. С одной стороны его тянуло в игорный притон, с другой — в его воображении возникал знакомый кабачок и слышался заманчивый звон стаканов. Ученые-теологи полагают, что свобода воли составляет одно из главных преимуществ человека, и, тем не менее, Лампур, под воздействием двух противоречивых склонностей, ведь он был не только игрок, но и пьяница, и не только пьяница, но и азартный игрок, действительно не знал, с чего начать. Он уже сделал было три шага в направлении игорного притона, но пузатые бутылки с красными головками, залитыми сургучом, предстали перед его внутренним взором так отчетливо, что он тут же сделал три шага к кабачку. Но тут демон азарта яростно затряс у него над ухом стаканчиком с игральными костями и веером развернул перед ним карты, пестрые, как павлиний хвост. Это видение окончательно лишило его способности двигаться. «Что за проклятие? И долго я буду тут торчать, словно истукан?» — одернул себя бритер, окончательно раздражившись. «И вид у меня должно быть совершенно идиотский. Вот что, плюну-ка я и на кабак, и на притон, а отправлюсь лучше к своей Церцее, к несравненной красотке, которая связала меня своими узами. Впрочем, она может статься занята, или на каком-нибудь ночном пиру, или еще где-нибудь. А сластолюбие, о чем знали еще древние греки, вредит отваге и иссушает силы. Даже самым знаменитым героям приходилось каяться из-за своего пристрастия к женщинам. Взять хотя бы Геракла и его Дейениру, Самсона и Далилу, Антония и Клеопатру, не считая прочих, о которых я уже ничего не помню. Итак, отбросим с негодованием эту греховную и достойную всяческого порицания фантазию. Но ведь все равно останется вопрос, какому из двух самых пленительных занятий отдать предпочтение. Выберешь одно и тут же пожалеешь о другом». Бормоча этот монолог, Жакмен Лампур снова сунул озябшие руки в карманы, уткнулся подбородком в ворот и словно окаменел на мостовой. Не прошло и 5 минут, как он столь внезапно сорвался с места, что припозднившийся прохожий вздрогнул и юркнул в ближайшую подворотню из опасения, что вот-вот придется расстаться, если не с жизнью, то уж по меньшей мере с кошельком. Впрочем, у Лампура не было намерения грабить этого простофилю. Он его даже не заметил, потому что в голове молнией сверкнула великолепная мысль. Колебаниям был положен конец. И остановившись под тусклым фонарем, бритер достал из кармана испанский дублон, произнес: «Орел, значит, кабак, решка и горный дом», и подбросил монету. Дублон несколько раз перевернулся в воздухе, а затем упал на плиты мостовой, сверкнув золотой искрой в серебряном свете луны, как раз в этот миг появившийся из-за облаков. Лампур рухнул на колени, чтобы прочесть приговор, вынесенный случайностью. Монета сказала «Орел», следовательно, в эту ночь Бахус взял верх над фортуной. «Решено. Напьюсь», — объявил Лампур, стер с дублона грязь и вернул его в кошель, глубокий, как пропасть, и способный вместить в себе кучу всякой всячины. Торопливыми шагами он направился в кабачок, носивший название «Коронованная редька», который давным-давно стал для него излюбленным. Помимо недорогого вина, он был удобен тем, что находился на углу нового рынка, в 2 шагах от его апартаментов, и даже накачавшись до беспамятства и выписывая ногами кренделя, можно было мало-помалу добраться домой. Коронованная редька представляла собой самую жуткую дыру, какую только можно вообразить. Приземистые пилоны, обмазанные багрово-красной краской, поддерживали огромную балку, на которую опирался верхний этаж здания. В ее неровностях можно было различить остатки старинной резьбы, наполовину стертой временем. При самом пристальном взгляде там проступали переплетенные виноградные лозы, среди которых прыгали обезьяны, дергавшие за хвосты охочих до винограда лисиц. Над дверным проемом висело изображение огромнейшей редьки с зелеными листьями, увенчанной золотой короной. Все это выглядело потускневшим и полустертым, ибо служило уже нескольким поколениям пьяниц. Окна, располагавшиеся в простенках между пилонами, были в этот поздний час закрыты ставнями с такими могучими болтами, что они могли бы выдержать долгую осаду. Впрочем, пригнаны ставни были неплотно, и через щели на улицу проникал тусклый свет, а вместе с ним приглушенный гул, звуки нестройного пения и площадной брани. Отметив это, Лампур решил, что в коронованной редьке все еще полно посетителей. Затем он постучал условным стуком, дверь приотворилась, и завсегдатая впустили внутрь. Зала, где собирались гуляки, больше всего походила на пещеру. Потолок нависал над головами, а основная балка, пересекавшая его посередине, прогнулась под тяжестью верхних этажей и, казалось, готова вот-вот переломиться. От табачного дыма и свечного чада потолок почернел, словно внутренность коптильни для окороков и сельдей. Некогда усилиями итальянского декоратора, прибывшего во Францию вслед за Екатериной Медичи, стены залы были окрашены в пурпурный цвет с бордюром из виноградных листьев и побегов вверху. Бордюр, хоть поблекший и поменявший оттенки, сохранился, а внизу краска, постоянно соприкасающаяся со спинками и сальными затылками в эпивох, стерлась до грязной и растрескавшейся штукатурки. В давние времена посетителями коронованной редьки были зажиточные горожане, но мало-помалу их вкусы изменились, дворяне и военные уступили место картежникам, жуликам, ворам и прочим бродягам. И это наложило мерзкий отпечаток на все заведение, превратив веселый кабачок в логово опасных проходимцев. Отдельные кабинеты здесь походили на тесные чуланы, в которые можно было проникнуть, лишь уподобившись улитке, втягивающейся в раковину. Двери их выходили на галерею, на которую вела деревянная лестница, располагавшаяся напротив входа. Под лестницей стояли полные пустые бочки и бочонки, радовавшие взгляды пьяниц больше, чем любые украшения. В камине трещали целые охапки хвороста, выстреливая горящие веточки и угольки на пол, вымощенный щербатым кирпичом. Огонь бросал подвижные отблески на жестяную крышку стойки, помещавшейся напротив, где за баррикадой бутылок и кувшинов восседал сам владелец кабачка. Яркое пламя затмевало желтоватые огоньки, потрескивающих и чадящих свечей, а на стенах плясали уродливые тени посетителей с несуразными носами, торчащими подбородками и ведьмовскими шевелюрами. Казалось, что эта дьявольская пляска черных силуэтов, ломавшихся и кривлявшихся позади людей, метко передразнивает их, превращая в карикатуры. Завсегдатые кабачка восседали на скамьях, навалившись локтями на сбитые из досок столы, испещренные следами ножей, изрезанные вензелями, местами прожженные и сплошь покрытые пятнами от жирных соусов и вин. Однако рукавам, которые ерзали по ним, некуда было становиться грязнее. Вдобавок, многие из них имели дыры на локтях. Разбуженные ночным гамом, 2-3 курицы, пернатые попрошайки, проникли в залу через заднюю дверь и вместо того, чтобы мирно дремать на насесте, бродили под ногами посетителей, склевывая крохи, падавшие с пиршественных столов. Едва войдя в коронованную редьку, Жакмен Лампур наполовину оглох от невообразимого гамма. Свирепого вида молодчики колотили по столам пустыми кружками и барабанили по доскам кулаками с такой сокрушительной силой, что сальные огарки трепетали в кованых подсвечниках. Другие выкрикивали «Лей, не жалей!» и подставляли кружки хозяину. Третьи стучали ножами о края стаканов и бряцали тарелкой о тарелку, аккомпанируя застольной песней, которую хором горланили остальные, завывая вместо припева, как собаки на луну. Дебелым служанкам, которые подносили гулякам блюда с дымящимся жарким, тоже было несладко. В давке им приходилось держать свою ношу высоко над головами гостей, руки их были заняты, и они не могли обороняться от посягательств, тем более что больше дорожили сохранностью кушаний, чем своей добродетелью. Кое-кто курил длинные голландские пенковые трубки, окутывая себя и других клубами сизого дыма. Здесь, однако, присутствовали не только мужчины. Прекрасный пол был также представлен несколькими по-своему выдающимися экземплярами, ибо иной раз порок позволяет себе выглядеть не менее неприглядно, чем добродетель. Эти дамы, чьим возлюбленным с помощью монеты подходящего достоинства мог стать первый встречный, попарно прогуливались между столами, останавливались у столиков и, как ручные горлинки, прикладывались к чаше каждого гуляки. От обильных возлияний и жары в зале их щеки так багровели под кирпично-красными румянами, что они казались идолами, раскрашенными в два слоя. Накладные волосы, закрученные мелкими кудряшками, липли к набеленным лбам. Длинные собственные локоны дам, завитые щипцами, ниспадали на глубокие декольте. Наряды этих особ отличались кричащей расцветкой и жеманным щегольством. Ленты, перья, кружева, позументы, блески — повсюду, где только возможно. Однако вся эта роскошь была сплошной подделкой. Жемчуг из дутого стекла, золотые украшения из меди, шелковые платья из перелицованных. Но пьяным глазам завсегдатаев все это мишурное великолепие казалось ослепительным. Что касается духов, то от этих прелестниц веяло не ароматом розового масла, а мускусом, единственным запахом, способным перешибить зловоние кабака. Время от времени какой-нибудь молодчик, разгоряченный вином, усаживал к себе на колени покладистую красотку и, тиская ее, предлагал свою любовь, на что та отвечала жеманным хихиканьем и отказом, на самом деле означавшим полное согласие. Парочки поднимались по лестнице, мужчина обнимал женщину, а та, цепляясь за перила, дурашливо противилась, потому что даже самое крайнее распутство нуждается в подобии стыдливости. А навстречу уже спускались со смущенным видом другие, непринужденно оправляя юбки. Издавна привыкший к подобным нравам и не видящий в них ничего особенного, Лампур не обращал на происходящего ни малейшего внимания. Усевшись на стол, он полным нежности взглядом созерцал бутылку канарского вина, только что поданную служанкой. Вино это, выдержанное, отменного качества, отлично себя зарекомендовавшее, хозяин держал в подвале исключительно для самых почетных посетителей. Хотя бритер явился в одиночку, на его стол поставили два бокала, зная, что не в его обычае поглощать спиртное в одиночку. В ожидании случайного собутыльника Лампур бережно взял за тонкую ножку и поднял до уровня глаз свой бокал, в котором искрилась благородная светлая влага. Насладившись ее теплым оттенком, он слегка всколыхнул бокал и втянул его аромат широко раздувшимися ноздрями. Два чувства получили свое. Оставалось ублажить вкус. Его небо впитало глоток чудесного нектара, язык одобрительно прищелкнул и припроводил божественный напиток в глотку. Таким манером великий знаток посредством одного единственного бокала насытил три из пяти данных человеку чувств, показав себя истинным эпикурейцем. Человеком, до последней капли извлекающим из всего сущего, радость. Впрочем, ему не раз приходилось доказывать, что в таких случаях осязание и слух тоже получают наслаждение. Осязание — от гладкой поверхности и формы хрустального сосуда, а слух — от мелодичного звука, который издает бокал, если коснуться его черенком ножа или провести влажным пальцем по краю. Но все эти тонкости в действительности не говорят ровным счетом ни о чем, кроме одного. Насколько порочна утонченность такого рода проходимцев. Наш бритер не провел в созерцании даже нескольких минут, как входная дверь снова отворилась, и на пороге возник новый персонаж. Он был с ног до головы одет в черное, исключая белый воротник сорочки, вздувавшийся пузырем на животе между камзолом и панталонами. Остатки отделки стеклярусом, наполовину осыпавшиеся, напрасно пытались приукрасить его изношенный костюм, хотя, судя по покрою, в отдаленном прошлом он не был лишен изящества. Человека этого можно было бы узнать в любой толпе по мертвенной бледности лица, словно присыпанного мукой, и багровому, как раскаленный уголь, носу. Покрывавшие этот нос лиловые прожилки свидетельствовали о ревностном служении Бахусу. Даже самая пылкая фантазия не смогла бы вообразить, сколько потребовалось бочонков вина, фляжек настойки и иных крепких напитков, чтобы придать носу этого господина такой вид. В целом, физиономия незнакомца напоминала головку крестьянского сыра, в которую воткнули переспелую сливу. Чтобы закончить этот портрет, представьте на месте глаз два яблочных семечка, а в качестве рта — узкий рубец от сабельной раны. Таков был Малартик, закадычный приятель Жакмена Лампура. Разумеется, он не блистал красотой, но его душевные качества полностью окупали мелкие телесные недостатки. Кроме того, после Жакмена, к которому он питал глубочайшее почтение, Малартик считался лучшим фехтовальщиком в Париже. Играя в карты, он выигрывал с постоянством, которое никто не смел назвать наглым. Пил он почти безостановочно, но никто не видел его пьяным. И хотя никто не знал его портного, плащей у него было больше, чем у придворного щеголя. При этом он был человеком на свой манер порядочным, свято чтил кодекс воровской чести, не задумываясь, пошел бы на виселицу, чтобы спасти товарища, и вынес бы любую пытку — дыбу, испанский сапог, козлы и даже пытку водой, самую мучительную для закоренелого пьяницы, лишь бы не выдать свою шайку. Короче говоря, в своем кругу он был превосходным малым и с полным правом пользовался всеобщим уважением. Переступив порог, Малартик направился прямо к столу Лампура, придвинул табурет, сел напротив друга, молча взял полный до краев бокал, словно дожидавшийся его, и одним махом осушил. Его метод принципиально отличался от метода Лампура, но достигал того же результата, о чем живо свидетельствовал пурпур его носа. К концу пирушки у обоих приятелей обычно насчитывалось равное количество пометок мелом на грифельной доске кабачка, и добрый Бахус, восседая верхом на бочке, улыбался обоим своим усердным почитателям. Один спешил отслужить мессу, другой стремился ее растянуть, но, так или иначе, оба оставались истово верующими в свое божество. Лампур, хорошо знакомый с нравом приятеля, несколько раз подряд наполнял его бокал. За первой бутылкой немедленно последовала вторая, которая вскоре тоже опустела. Ее сменила третья. Она продержалась дольше и сдалась не так легко, после чего обоим бритерам, чтобы перевести дух, понадобились трубки. Они принялись пускать к потолку кольца и длинные завитки табачного дыма, и вскоре, наподобие богов Гомера и Вергилия, исчезли в густом облаке, сквозь которое виднелся, подобно маяку в тумане, только нос Малартика. Скрытые этой завесой от остальных посетителей, приятели вступили в беседу, совершенно не предназначавшуюся для посторонних ушей. К счастью, коронованная редька была местом настолько надежным, что ни один полицейский доносчик не осмелился бы сюда сунуться, а если б такой смельчак нашелся, под ним тут же открылся бы люк в полу, и он угодил бы в подвал, откуда мало кто выходил живым. «Как твои дела?» — осведомился Лампур тоном купца, обсуждающего цены на товары. «Сейчас ведь мертвый сезон. Король перебрался в Сен-Жермен и двор вместе с ним. Это пагубно отражается на нашей работе. В Париже остались одни буржуа да всякий мелкий люд». «Даже не говори», — подхватил Малартик. «Просто беда. Останавливаю я как-то вечером на новом мосту довольно приличного с виду молодчика, говорю, как обычно, кошелек или жизнь, он, ясное дело, швыряет мне кошелек, а там всего 3-4 серебряные монетки. Плащ же, который он бросил в торопях, оказался из подкладочной ткани с мишурным галуном. Чуть ли не впервые в жизни я почувствовал себя обворованным. В игорных домах одни лакеи, судейские крючки да молокососы, стащившие из отцовской конторки несколько пистолей, чтобы попытать счастье. Сдашь два раза карты, бросишь кости, глядишь, а они уже без гроша. Обидно растрачивать талант ради такой ничтожной прибыли. Не подвернись мне один ревнивый рогоносец, который нанимает меня лупить до полусмерти любовников своей жены, Я в этом месяце не заработал бы даже на хлеб и воду. Не было заказов ни на ловушки, ни на самые пустяковые похищения, ни на самое чепуховое убийство. Что за времена? Куда мы катимся? Ненависть дряхлеет, злоба глохнет, чувство мести едва шевелится, обиды забываются так же, как благодеяние. Все мельчает, и нравы становятся отвратительно пресными. Да, хорошие деньки позади, — согласился Лампур. Прежде какой-нибудь вельможа, оценив нашу отвагу, нашел бы ей достойное применение. Мы бы вовсю содействовали его похождениям и тайным делишкам, вместо того, чтобы возиться с нищей чернью. И тем не менее удача пока еще не покидает кое-кого. При этих словах он позвенел золотыми монетами в кармане. От этого мелодичного звона глаза Малартика алчно вспыхнули и тут же потухли. Деньги товарища неприкосновенны. Лишь из его груди вырвался скорбный вздох, который можно было бы перевести так: «Тебе-то, братец, повезло, а я все еще на мели». «Думаю, что и для тебя скоро найдется работенка», — продолжал Лампур. «Ты у нас, как известно, готов мигом засучить рукава, если потребуется кого-то заколоть или прикончить из пистолета. Поручения ты всегда исполняешь в срок и умеешь водить за нос полицию. Я всегда удивляюсь, как эта фортуна еще ни разу от тебя не отвернулась, но об этом мы потолкуем потом. А пока давай-ка выпьем, да не спеша, как подобает солидным людям». Это мудрое предложение не встретило возражений у приятеля. Оба бритера, снова набив трубки, наполнили стаканы и уселись поудобнее, рассчитывая провести время в свое удовольствие и явно не желая, чтобы их покой кто-нибудь потревожил. Однако из этого ничего не вышло. С противоположного конца зала послышались возбужденные голоса. Кучка людей окружила двоих мужчин, державших пари. Один не верил словам другого, а тот был готов доказать свою правоту делом. Когда толпа расступилась, Малартик и Лампур разглядели в образовавшемся кругу на диво крепко сложенного и подвижного человека среднего роста с лицом испанского мавра. Он был одет в какой-то бурый балахон, который, распахиваясь, открывал короткий камзол из буйволовой кожи и коричневые короткие штаны с медными пуговицами в виде бубенчиков, вшитых в швы. Из-за широкого красного, стянутого вокруг бедер пояса, человек этот неуловимым движением извлек длинную валенийскую наваху, закрепил кольцо, пощупал лезвие пальцем и, удовлетворенный осмотром, объявил своему противнику: «Я готов». Затем он гортанным голосом произнес имя, неизвестное посетителям коронованной редьки, но уже не раз звучавшее на страницах нашей книги. «Чикита! Чикита!» На этот призыв явилась худенькая и смуглая девчушка, спавшая в темном углу. Освободившись от плаща, которым она была тщательно укутана, Чикита подбежала к Агастену, а это был никто иной, как он, и, устремив на бандита огромные глаза, обрамленные тенью усталости, а потому сверкавшие особенно ярко, спросила его глубоким грудным голосом, неожиданным для такой щуплой фигурки: «Господин мой, чего ты хочешь? Я готова повиноваться тебе, потому что ты храбрец, а на рукояти твоей навахи немало зарубок». Чикита произнесла эти слова на языке басков, которые французы понимают не лучше, чем верхнегерманский, древнееврейский или китайский. Агастен взял девочку за руку и поставил ее у двери, велев не шевелиться. Девочка, видимо, привыкшая к подобным фокусам, не выразила ни страха, ни удивления. Она стояла, опустив руки, и безмятежно глядела вдаль, тогда как Агастен отошел на противоположный конец залы, слегка выдвинул вперед одну ногу, отставил другую и принялся плавно раскачивать свой длинный нож в ладони, прижимая его рукоять к запястью. Сгорающие от любопытства посетители образовали своего рода коридор между Агастеном и Чикитой. Кое-кому даже пришлось втянуть брюхо, чтобы оно не слишком выдавалось вперед. Наконец, рука Агастена распрямилась, словно отпущенная пружина, и грозное оружие, сверкнув в полете, вонзилось в доски двери над самой головой Чикиты, будто норовя измерить ее рост. При этом лезвие не задело ни единого волоска. Когда Наваха со свистом пронеслась мимо них, некоторые зрители невольно зажмурились, но у Чикиты не дрогнула даже густая бахрома ресниц. Изумительная ловкость бандита вызвала одобрительный гул в толпе искушенных ценителей. Даже противника Гастена, сомневавшийся в возможности такого броска, в восторге захлопал в ладоши. А Гастен вытащил из двери еще подрагивавшую Наваху, вернулся на место и на сей раз всадил клинок в узенький просвет между рукой и телом Чикиты. Отклонившись острие хоть на дюйм, оно угодило бы точно в сердце девочки. И хотя зрители уже кричали «Довольно!», он повторил бросок и вогнал нож точно в то же самое место, но по другую сторону груди девочки, доказав тем самым, что это не случайность, а поразительное мастерство. Чикита обвела публику горделивым взглядом. Шумные рукоплескания были адресованы ее мужеству в той же мере, как и ловкости Агастена. Ноздри ее раздувались, глаза сверкали, а полуоткрытые губы обнажали острые, крепкие, как у куницы, зубы. Блеск оскала и фосфорическое свечение зрачков как бы высветили ее смуглое личико. Растрепанные волосы черными змейками вились вокруг лба и щек, непокорно выбиваясь из-под пунцовой ленты. На шее девочки, темной, как кордовская кожа, словно молочные капли мерцали бусины ожерелья, подаренного Изабеллой. Наряд Чикиты изменился к лучшему. Исчезла канареечно-желтая юбка, которая в Париже уж слишком бросалась в глаза. Теперь она была в коротком темно-синем платье и теплой душегрейке из черного комлота с роговыми пуговицами на груди. Башмаки на ее маленьких ножках, привыкших ступать босиком по колючкам и вереску, были явно велики, но у сапожника не нашлось обуви нужного размера. Вся эта роскошь стесняла ее, но так или иначе пришлось уступить. Зимняя парижская слякоть ужасна. В остальном Чикита оставалась той же дикаркой, что и в таверне «Голубое солнце». Однако в ее простом мозгу теперь было больше мыслей, а сквозь облик ребенка иногда уже проглядывала девушка-подросток. За время долгого путешествия она повидала немало такого, что поразило ее воображение. Вернувшись в угол и снова завернувшись в плащ, Чикита мгновенно уснула. Мужчина, проигравший пари, выплатил 5 пистолей ее приятелю. Тот сунул их за пояс и сел к столу, где стояла его недопитая кружка. Он не спешил ее приканчивать, потому что не имел постоянного жилья и предпочитал коротать время в коронованной редьке, вместо того, чтобы стучать зубами от холода где-нибудь под мостом или на церковной паперти, дожидаясь позднего рассвета. В таком же положении находились и другие бедолаги, спавшие тяжелым сном кто на скамьях, кто на полу, кутаясь в драные плащи. Из-за этого дальний угол питейной залы походил на поле битвы, заваленное мертвыми телами. «Клянусь утробой дьявола, а ведь этот малый не промах», — заметил Лампур, поворачиваясь к Малартику. «Надо не упускать его из виду. Может пригодиться, особенно в тех случаях, когда к нашему клиенту трудно подступиться вплотную. Бесшумный полет клинка много лучше, чем грохот пистолетного выстрела, дым и огонь, которые прямо-таки созывают полицейских со всей округи». «Да, чистая работа», — признал Малартик. «Есть, правда, одно «но». Стоит только промахнуться, как останешься безоружным. Что касается меня, то в этом рискованном трюке меня больше всего поразила отвага девочки. В этой тощей грудке бьется сердце львицы или древней героини, а глаза, горящие как угли, а весь ее независимый и неприступный облик, рядом со здешними индюшками и гусынями она кажется птенцом сокола, ненароком залетевшим в курятник. Кто-кто, я знаю толк в женщинах, и по бутону могу судить о цветке. Через пару лет эта Чикита, как называет ее разбойник Баск, превратится в поистине королевское лакомство». «Скорее воровское», — философски заметил Лампур. «А может, судьба сведет обе крайности, сделав эту девчонку любовницей и жулика, и принца? Такое уже случалось. Причем далеко не всегда принцев любят сильнее, чем воров. Однако оставим пустую болтовню и вернемся к серьезным делам. Возможно, что очень скоро мне понадобится помощь нескольких испытанных храбрецов для одной экспедиции, не столь далекой, как та, которую предприняли аргонавты в поисках золотого руна. «Золотое руно! Звучит неплохо!» — пробормотал Малартик, окуная нос в бокал, вино в котором как будто даже зашипело от соприкосновения с этим багровым углем. «Предприятие непростое и далеко не безопасное», — продолжал бритер. «Мне поручили устранить некоего капитана Фракаса, подвязавшегося на театральных подмостках, который якобы мешает амурным делишкам одного очень знатного вельможи. С этим я управлюсь и сам, дело нехитрое. Но помимо того, надо организовать и похищение красотки, той самой, в которую влюблены и вельможа, и актеришка, но вступиться за нее может вся труппа. Первым делом нам надо составить список надежных и не слишком щепетильных друзей. Как тебе, например, Пикантер? Что ты о нем знаешь?» «Выше всяких похвал», — ответил Малартик. «Но надеяться на него не приходится. Он болтается на железной цепи на Монфаконе, дожидаясь, пока его останки, расклеванные птицами, сами собой свалятся в яму, где догнивают кости опередивших его приятелей». «Так вот, почему его так давно не видно», — ухмыльнулся Лампур. «Вот она, цена жизни. Попируешь вечерок с приятелем в приличном заведении, расстанешься с ним, и каждый отправится по своим делам. А через неделю спросишь, как поживает такой-то? А тебе? Его давно уже повесили». «Увы, тут ничего не поделаешь», — вздохнул приятель Лампура, принимая патетически печальную позу. «Как бы там ни было, а нам не пристало жаловаться и ныть», — возразил бритер. «Мужество прежде всего. Будем жить, надвинув шляпу до бровей, лихо подбоченясь и каждый вечер бросая вызов петле. Почета от нее меньше, чем от пушек, мортир, кулеврин и бомбард, косящих солдат и их командиров, но результат-то один. Так что ввиду отсутствия Пикантера, который верно теперь пребывает в раю вместе с благоразумным разбойником, первым спасенным из уверовавших в Христа, возьмем-ка Корнбифа. Этот малый тертый выносливый, и в самом трудном деле он не подведет». «Корнбиф», — скорбно проговорил Малартик, «в настоящее время плывет к Берберийским берегам. Король, питающий к нашему другу особое расположение, повелел украсить его плечо лилией бурбонов, чтобы найти его повсюду, если он вдруг потеряется. Зато Кальруле, Таргдель, Ля-Рапе и Брингенариль пока свободны, и мы можем ими располагать». «Этих будет достаточно. Все они молодцы, как на подбор. И когда придет время, ты сведешь меня с ними. А теперь допьем эту бутылку и уберемся отсюда в освояси. Воздух в этом кабаке уже зловоннее Авернского озера, над которым птицы падают замертво от вредоносных испарений. Разитый потом и прогорклым салом мы кое-чем похуже, так что свежий ночной ветерок нам только на пользу. Кстати, где ты ночуешь сегодня?» «Я не высылал квартирьера», — ответил Малартик. «И пока еще нигде не раскинул свой шатер. Можно было бы сунуться в трактир Улитка, но там за мной долг длиной с клинок моей шпаги. Неважное удовольствие, проснувшись утром, увидеть над собой рожу трактирщика, который потрясает пачкой счетов, словно Юпитер молниями, и отказывается налить хотя бы маленький стаканчик, пока долг не будет возвращен. Даже встреча с полицейским была бы приятнее». «Это все нервы», — назидательно заметил Лампур. «У всякого великого мужа есть слабые места, но не стоит обращать внимание на такие мелочи. Если тебе претит тащиться в Улитку, а в гостинице под открытым небом слишком прохладно ввиду зимней поры, то по старой дружбе предлагаю тебе свое гостеприимство. В моих апартаментах полставня в качестве ложа для сна тебе гарантирована». «Принимаю с сердечной признательностью», — ответил Малартик. «Бесконечно блажен тот смертный, который имеет свой угол, чтобы согреть озябшего друга у огня собственного очага». Жакмен Лампур выполнил обещание, данное им себе после того, как жребий сделал выбор в пользу кабака. Он был пьян в стельку. Вместе с тем, никто, кроме него, не умел во хмелю так владеть собой. Он управлял вином, а вино им. И все же, когда он поднялся из-за стола, ему показалось, что ноги его налились свинцом и приросли к полу. Только огромным усилием он заставил отяжелевшие конечности двигаться, после чего решительно направился к двери, держа голову высоко поднятой и ничуть не шатаясь. Малартик последовал за ним своей обычной поступью, ибо всегда был настолько пьян, что дальше некуда. Окуните в море пропитанную водой губку, и она не вберет в себя ни капли влаги. Таков был и Малартик, с той разницей, что его пропитывала не вода, а перебродивший сок виноградной лозы. В целом, оба приятеля отбыли без осложнений и даже умудрились, не будучи легкокрылыми ангелами, подняться по чудовищной лестнице, ведущей с улицы в мансарду Лампура. К этому времени коронованная редька представляла собой кошмарное зрелище. Огонь в очаге едва тлел, свечи, с которых уже никто не снимал нагар, оплыли, как наросты известняка в пещерах. Потеки свечного сала стекали с подсвечников и затвердевали в самых причудливых формах. Табачный дым и пар от дыхания множества легких, пропитанных спиртным, сгустился под потолком в густой туман. А чтобы очистить пол кабачка от грязи и объедков, пришлось бы отвезти туда, как Гераклу в Авгиевой конюшне, целую реку. Столы были усеяны корками, цыплячьими остовами и костями от окороков, обглоданных до блеска, будто над ними потрудились оголодавшие псы. Остатки вина из опрокинутых кувшинов и бутылок, пострадавших в пылу кабацкой свары, стекали на столы и, собираясь в лужицы, казались кровью из отрубленных голов. Капли падали на пол, и мерные звуки их падения, словно ход часового маятника, вторили храпу спящих пропоиц. Когда часы на новом рынке пробили 4, хозяин, дремавший за стойкой, опустил голову на скрещенные руки, встрепенулся, орлиным взором окинул залу и, обнаружив, что клиенты больше ничего не заказывают, громовым голосом приказал слуге: «Время позднее! А ну-ка выметайте этих бродяг и шлюх отсюда вместе с мусором! Все равно толку от них больше никакого!» Слуги схватились за метлы, выплеснули на пол несколько ведер воды и через 5 минут, не жалея пинков и подзатыльников, освободили залу, вышвырнув всех, кто в ней находился, на улицу.